Глава 22. «Мейниара, рад с вами познакомиться». Лор слегка наклонил голову в уважительном жесте. «К сожалению, моя дочь не смогла меня сопровождать в этой поездке, ей в последние дни не здоровилась. И я рада с вами познакомиться, лор Раминор», — также вежливо ответила я, в полном шоке рассматривая очень короткую темную нить лора. «Почему вы так на меня смотрите?» — не мог не заметить мой явный интерес Хитар. «Простите», — проблеяла я. Меня неудержимо тянуло коснуться его нити, просто с невероятной силой, как тогда с Энирой. Только жизнь меня все же немного научила сдержанности, и я просто убрала руки за спину, сцепив их в замок. «Проходи, Акбаль!» — хлопнул Хитара по плечу отец. Такое отношение выходило за рамки привычного. Я и не знала, что эти два лора так подружились. «Дона и Ильтана, проводите нашего гостя в малую столовую», — распорядился отец, придерживая меня на месте. «Что?» — нетерпеливо спросил он, стоило только лору скрыться. «Папа, его нить вот-вот прервется», — прошептала я. «Что это значит?» — нахмурился отец. «Я думаю, лор Раминор практически завершил свой путь». «Что-то я ничего не понимаю», — помотал головой отец. «А как же твои видения о том, что он станет следующим правителем?» «Не знаю», — честно ответила я. «И сама не понимаю ничего». Ужин прошел спокойно. Лоры обсуждали вопросы, связанные с лагерем аргионцев. Я рассказала о невероятном воссоединении матери с сыном. Тот мальчик, которого Эймира с друзьями спас неподалеку от лагеря, и правда оказался сыном Мии Низары. Его отец продал малыша в самое настоящее рабство в начале года. Низара была вынуждена смириться, но при первой возможности забрала дочь и сбежала в Карахар. Поначалу, только увидев Ренаша, своего сына, она едва не упала в обморок. Страшно побледневшую Хитаю вовремя подхватили. Мальчик бросился к матери, и до самого моего отъезда никто так и не сумел оторвать его от нее даже ненадолго. С трудом вышло покормить истощенного ребенка, при том, что он двумя руками крепко держал мать, отказываясь отпускать ее даже в такие моменты. Многие аргионки плакали, глядя на эту картину. Думаю, у них тоже были те, кто остался в пустошах. У меня и у самой сердце разрывалось, глядя на эту парочку. А ведь у Ренаша была еще маленькая сестра, которая в силу возраста пока не понимала происходящего. Из раненого Гирта на время разместили прямо возле жилого барака, настелив ему мягких тонких веток. Не от холода, а на случай дождя, чтобы ящер не лежал в луже. Азера ревностно отнесся к малышу, порыкивая на всех, кто собирался приблизиться. Сначала облизал его всего. Видимо, этот жест что-то значит для гиртов. «Не зря же он и меня все время облизывает», — усмехнулась я. Азера носил детеныша, прихватив зубами прямо за кожу на шкирке. Малыш не вырывался, ему, очевидно, было комфортно. Покормив маленького ящера и обтерев от крови, оставила его в покое. Ренаш все это время, хоть и не выпускал мать, крепко держа двумя руками, на ящера то и дело посматривал. «Это настоящая беда», — согласился лор Раминор. «С хитарами из пустоши поступили безжалостно. Сначала поманили их обещанием хорошей жизни, а ведь при лоре Людере так и было. В пустошах наладилась вполне мирная жизнь. Аргионцы начали получать образование, работа стала достойно оплачиваться. Было искорено рабство. И вот теперь все по новой», — — распалялся Лор. «Опрометчиво Лор Ираш допустил выход пустоши из состава империи», — покачал он головой. «Нужно было подавить бунты горстки недовольных, а он не захотел связываться, не прислушавшись даже к мнению Совета Высших». «И ведь даже помощи им никакой от империи не оказывается», — подхватил отец. «Обрекли арегионцев на рабство или голодную смерть». «Не справляется Лор Ираш», — тихо заметил Лор Раминор. «Да только в Совете все закостенели с годами, уперлись». Тут Лор спохватился и резко на полусловие прервал свою речь, виновато поглядывая на меня. Папа заполнил паузу, рассказав о Виссории. Разговор плавно перешел на вопросы образования в Карахаре, а после коснулся недостаточного количества лекарей. «Странно, я думала, эта проблема никого не волнует. Однако ж нет, остались еще разумные хитары, заботящиеся о благе других, не только о своем собственном». Лор Раминор с улыбкой рассказывал о своей дочери, Мии Селинье, у которой сила проснулась в 7 лет. Слабенькая стихия воды. Но Хитая все равно прошла обучение в академии. Провела там 3 года, а сейчас живет с отцом. Ей месяц назад исполнилось 12, а Лор Раминор уже стал задумываться над ее будущим. На этих словах я вздрогнула и посмотрела на него более пристально. Ни разу за все время мужчина не посмотрел на меня иначе, чем на ребенка. Ни разу его взгляд не задержался на моем лице или формирующихся округлостях. Ни разу он никак не дал понять, что я могу интересовать его как Хитая, а не просто как дочь друга. Но я все равно решила, что нужно непременно коснуться Лора, чтобы получить необходимые ответы. После ужина отец предложил выйти в сад. Он у нас был, но совсем небольшой. Территория вокруг дома не позволяла большего. И вот тут Лор Раминор проявил галантность и предложил мне руку. Помявшись лишь секунду, приняла ее и тут же невольно замерла. «Акбаль, ты упоминал, что у тебя есть и сын, так?» — отвлек внимание на себя отец. «Да», — охотно ответил Хитар. «Шерис сейчас учится в Академии Тарона. Я планировал навестить его во время этой поездки». «Вам лучше не затягивать с этим», — медленно посоветовала я. «Почему, Мия Ниара?» повернулся ко мне всем корпусом Лор. Так как он все еще держал меня за руку, то в этот момент мог видеть мои побелевшие глаза. Я их не прятала, не прикрывала, смотря на Лора прямо и открыто. «Это то, что я думаю?» — тихо спросил он, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Вы оракул, Мия?» «Да, Лор Раминор, все верно». «И что же вы видите сейчас?» — с интересом полюбопытствовал Лор. «Я ведь прав, и вы прямо сейчас что-то видите». «Вы правы», — слегка кивнула я. «Но у меня плохие новости, Лор Раминор. Однако мне есть и чем обрадовать вас». «Вы увидели, что я скоро умру?» проницательно спросил Лор, отпуская мою руку. Глаза медленно возвращали свой обычный цвет, затягиваясь тьмой. «Потрясающе!» — не сдержался Хитар. «Не думал, что мне выпадет честь знакомства с Оракулом. Вы знаете, Мия Ниара, я изучал эту тему долгое время и могу с уверенностью сообщить, что даже до завесы Оракулы рождались крайне редко. А последним известно, что это был Хитар, и жил он почти 700 лет назад. Так что же вы видели, Мия?» «Совсем скоро вы увидитесь со своей несравненной Селеной, Лор Раминор». «Это и правда хорошая новость. Я очень по ней скучаю, никак не могу забыть свою милую жену», — Вполне искренне улыбнулся мужчина. «Знаете, она ведь снится мне каждую ночь и зовет к себе. А недавно лекарь сообщил мне, что... В общем, простите меня за эти подробности. Хотел лишь успокоить вас, Мия. Я не печалюсь. Я давно готов отправиться в сады Пресветлой. Вот хотел лишь повидаться с сыном в последний раз». «Акбаль, мой друг», — с печалью в голосе обратился отец, — «мне будет тебя не хватать. Искра твоей жизни угасает слишком стремительно. Это несправедливо. Иллариот, я искренне рад нашему общению и не вижу печали в своем угасании. После смерти Селены интерес к жизни покинул меня», — признался Хитар. С уходом Лора осталось тянущее печальное чувство и множество вопросов. Что означают мои сны? Или существует два Лора Раминора? Да нет же, Лоров вообще не больше двух десятков, и точно нет двух с одинаковым именем рода. Может, сны — это лишь сны, и зря я приписываю им свойства, которых они не имеют. Следующие две недели прошли относительно спокойно. Я каждый день ездила в новый поселок, провезла Лера Грасса по всем лавкам, с которыми удалось наладить сотрудничество. Сезон сбора природных материалов давно закончен. Сейчас, если и можно что-то найти в лесу, так это некоторые виды мха. Регионки охотно трудились, перерабатывая собранные травы и изготавливая под руководством Лера Грасса лечебные снадобья. Того, что нам удалось собрать, надолго не хватит. Посовещавшись с отцом, решили закупать требуемое в соседних городах. В Тароне мы и так взвинтили цены на травы повышенным спросом. Швейный цех тоже работал в полную силу. В нем производство наладили по той же схеме, что и со снадобьями. Во-первых, надо упомянуть, что Пресветлая и тут мне помогла. И среди арагионок нашлись аж 5 мастериц, раньше занимавшихся пошивом на заказ. Разумеется, они встали во главе производства. Вместе с ними мы разделили обязанности начинающих швей. Да, пошить сложную вещь, не имея опыта, практически невозможно. Но если раздать посильные задания, то все становится не так страшно. Например, одни арагионки занимались выкройками, то есть просто раскладывали лекала по материалу и вырезали. Согласитесь, ничего сложного. Другие сшивали одинаковые детали. То есть одна мастерица шила только, грубо говоря, рукава, другая — штанины, третья — собирала детали вместе, четвертая — пришивала пуговицы, пятая — мастерила только пояса. И вот так потихоньку выходили замечательные изделия. К тому же с опытом приходило и мастерство. Все дети в новом поселке уже снабжены теплыми вещами на случай холодов. Взрослые тоже получили свой минимум. Дальше пусть заботятся об этом сами, тем более, что все уже начали получать достойную оплату. Я просто делила доход на 3 части. Первая часть — возврат долга отцу. Он вложил в строительство поселка значительные средства. Вторая часть — на закупку необходимых материалов. А третья, собственно, заработная плата работников. И выходила она довольно приличной. Особенно после того, как открыли лавку готовой одежды неподалеку от рынка, практически в центре Тарона. Цены на эти вещи ломить не стали. Стоимость материалов умножили на 3. Вот так и сформировалась цена. И она была в разы ниже пошива по индивидуальному заказу. И лишь незначительно больше, чем покупать одежду в лавке старьевщика. Поэтому от покупателей у нас отбоя не было. Я уже и расслабилась, начав думать, что письмо Варили не добралось до повелителя или затерялось в его корреспонденции. Но, к сожалению, это было не так. Однажды вечером в наш дом прибыл гонец от Лора и Раша. И он прибыл не один, а во главе отряда хитаров с требованием немедленно доставить меня в Рига, во дворец повелителя. «Я тебя ему не отдам», — твердо заявил отец. «Сам поеду во дворец, поговорю с Ирашем. В конце концов, я высший лор. Он не посмеет меня тронуть». «Ты так и не понял», — простонала я. «Ираш — подлец, папа. Он способен на все. Просто поверь мне, жди от него любой подлости». Хитары вольготно расположились в гостиной. Им даже в голову не могло прийти, что я не повинуюсь воле повелителя. Или мне так только казалось. «Ниара, не стоит терять времени. Идем». Отец подхватил небольшую сумку с вещами на первое время и повел меня куда-то вглубь дома. Мы чуть ли не бегом миновали кухонную зону. Лор толкнул дверь в кладовую, а там что-то нажал, и одна из стен отъехала немного в сторону. «Иди по этому коридору. Выйдешь за шестым домом вниз по улице. Азера я отпущу при первой возможности. Уверен, он тебя догонит. Я люблю тебя, дочка. Спрячься. Даже мне не говори, куда направишься». «Я люблю тебя, папа. Все, иди». И он подтолкнул меня к открывшемуся проходу. Стоило мне ступить внутрь, стена за спиной с тихим щелчком встала на место, а я оказалась в кромешной темноте. Сумку повесила на сгиб локтя, одну руку положила на стену, вторую выставила перед собой и пошла вперед. В темноте сложно ориентироваться, но минут через пять я увидела проблески тусклого света. Ободренная, прибавила шагу и едва не побежала на свет, который становился все ближе. Я старалась гнать от себя мысли об отце. «Все будет хорошо. Ведь во всех видениях мы с отцом вместе во дворце, и только после этого случается непоправимое. Я спрячусь, пережду какое-то время». В конце концов, можно ведь уехать в какую-нибудь глухомань. Цвирков папа в сумку набросал столько, что хватит на кругосветное путешествие, подбадривала сама себя. В конце коридора меня ждала решетка, никак не укрепленная. Неподалеку на земле я заметила массивный замок. Сдвинула решетку в сторону и шагнула под лучи солнца, раздумывая, в какую сторону двигаться. Только радовалась я недолго. «Это она!» — послышался визгливый голос Доны Ельтаны. «Взять Мию!» Тут же раздался приказ какого-то хитара, и ко мне из кустов шагнули двое стражей. «Именем императора Мия Ниара вы задержаны. Следуйте за нами». Обернулась и посмотрела прямо в лицо торжествующей Ельтане. Хитая не скрывала радости от своего предательства. «Даже от вас, Дона Ельтана, я не ожидала предательства», — не смогла справиться с горечью в голосе. «Я верна только нашему императору», — задрала нос она, — «а ты просто выскочка, возомнившая о себе невесть что». Напоследок выплюнула Хитая.